Жила-была на свете женщина. Испекла она однажды 5 паштетов, а когда вынула их, то увидела она, что они сырые. Тут подошла ее дочка. Доченька, поставь-ка паштеты вон туда на полку. Пусть они полежат немного, может, подойдут еще. Она хотела сказать, подсохнут. Что ж, если еще подойдут, эти я сейчас съем. Вкусные. Один поем, еще один. Ой, да все съем, ведь еще подойдут. Все до одного съела. Пришло время ужинать. Доченька, пойди принеси один паштет. Я думаю, они теперь уже подошли. А? Сейчас, мама! А что ж ты так долго? Ой, не подошли еще. Ни один? Нет, ни один. Ну, подошли или не подошли, один все равно возьмем к ужину. Ой, как же возьмем, если они не подошли еще? Да уж все равно. Пойди и принеси самый лучший. Лучший или худший? Я же все их съела. Так что и брать нечего, пока еще не подойдут. Делать нечего, есть нечего. Буду прясть. Где моя прялка? А, вот она. Вот прялка, вот шерсть. Моя дочка съела 5 целых 5 паштетов за день. Моя дочка съела 5 целых 5 паштетов за день. А в это время шел король по улице. Услыхал он, как она поет, да не расслышал, о чем. О чем ты поешь, добрая женщина? Послушай, король. Стыдно мне за дочку, спою по-другому. Моя дочка спряла 5 целых 5 мотков лишь за день. Моя дочка спряла 5 целых 5 мотков лишь за день. О, небо! Я отроду не слыхал, чтобы кто-нибудь прял так быстро. А моя дочь придет. Послушайте, я давно ищу себе невесту, и теперь хочу жениться на вашей дочери. О, какая честь! Но только у меня есть одно условие. Какое? 11 месяцев в году ваша дочь будет есть свои любимые кушанья, носить самые красивые наряды, веселиться с кем только захочет. Но последний месяц в году она должна будет прясть 5 мотков в день, а не то я ее казню. Хорошо. Могла ли я подумать, что выдам дочку за короля замуж? А что касается 5 мотков пряжи, скорее всего, король и вовсе про них забудет. Сыграли свадьбу. 11 месяцев молодая королева ела любимые свои кушанья, одевалась в самые красивые наряды и веселилась с кем только хотела. Когда же 11-й месяц стал подходить к концу, она начала подумывать о мотках пряжи. Помнит или не помнит о них король? Он ведь ни словом не обмолвился. Наверное, забыл свои условия. В самый последний день 11-го месяца король отвел ее в какую-то комнату, где были только прялка и скамеечка. Завтра, моя милая, тебе принесут немного еды и льна. И если к вечеру ты не спрядешь 5 мотков, твоя голова слетит с плеч. Ушел, а я вовсе не умею прясть. Что со мной будет завтра? Никто на белом свете не сможет мне помочь. моя. Ой, какой маленький. О чем ты плачешь? А тебе что? Да так просто. Ну, о чем ты плачешь, скажи. Если я скажу, лучше мне от этого не станет. Кто знает, кто знает. Что ж, пожалуй, мне и хуже не станет, если уж лучше не будет. Расскажу. Взяла и рассказала человечку и про паштеты, и про мотки пряжи, словом, про все. Теперь слушай, я все придумал. Что придумал? Каждое утро я буду подходить к твоему окну и забирать весь лен. А к вечеру буду приносить мотки пряжи. А что ты за это возьмешь? Каждый день я буду тебя спрашивать, как меня зовут, до 3 раз. Если к концу месяца не угадаешь, пойдешь со мной. Хорошо, я согласна. За целый-то месяц я отгадаю его имя. Вот и прекрасно, вот и прекрасно, что ты согласна. На другое утро король отвел жену в комнату, где уж приготовлена была льняная кудель и еда на один день. Вот тебе, милая, если к вечеру ты не спрядешь все, не сносить тебе головы. Я запру тебя. Что же мне делать? А вдруг не придет маленький человечек? В окно стучаться. Это он. Кто тут? Я. Это я. Где лен? Вот, вот, бери. А вечером опять раздался стук в окно. Королева поспешно встала и открыла его. На этот раз человечек держал в руках 5 мотков льняной пряжи. Ой, ой, бери, давай. Бери. Ну, а теперь скажи-ка, как меня зовут? Билл, наверное. Нет, не угадала. Ну, так Нед. Нет. Не угадала. Может быть, Марк? Нет, не угадала, не угадала, не угадала. Я побежал. Вечером пришел в комнату король. Видит, лежат 5 мотков льняной пряжи. О, как я рад, милая. Значит, сегодня мне не придется тебя казнить. А завтра утром ты опять получишь еду. И лен. До свидания. До свидания. Так каждый день ей приносили кудели и еду, и каждый раз утром и вечером появлялся маленький человечек. И весь день королева сидела и думала, какое же имя ей назвать вечером, но ни разу не угадала. И чем ближе к концу подходил месяц, тем нетерпеливее смотрел на нее маленький человечек. И вот настал предпоследний день. Человечек тут как тут с 5 мотками. Ну, угадала, наконец, мое имя, королева. Никодимус? Нет. Самуил? Нет. Так значит, Мафусаил? Нет, нет и нет. Слушай, остался один день. Не угадаешь, завтра вечером пойдешь со мной. И пропал. Королеве стало так жутко, но тут вошел в комнату король и увидел 5 мотков. Милая моя, я думаю, завтра к вечеру ты опять напридешь 5 мотков, не так ли? Да. И мне не придется тебя казнить. А сегодня я с тобой отужинаю. Принесли ужин, и вторую скамейку для короля. Но не успел король проглотить и двух кусков, как вдруг бросил есть и расхохотался. Что с тобой? Нет, ты только послушай. Только послушай. Отправился я нынче на охоту в лес и заехал в какое-то незнакомое место. Там была заброшенная меловая яма. И вот, мне почудилось, что будто в ней кто-то жужжит. Я соскочил с лошади, подошел к яме и заглянул вниз. Что же там было? Ты знаешь, я увидел там смешного маленького человечка. Да? Да. А что он там делал? Прял. Ты представляешь себе? Прял на крошечной прялке. Быстро-быстро прял и напевал. Что? Что напевал? Ну, какие-то странные слова. Ними-ними-нот, а зовут меня Том-Тит-Тот. Как услышала это королева, чуть не подскочила от радости, однако ни слова не сказала. На утро, когда человечек пришел за куделью, он поглядывал на королеву злорадно. А под вечер он принес 5 мотков пряжи. Но как же меня зовут? Соломон. А, нет, не угадала. А тогда Заведей. Не угадала. Подумай хорошенько. Еще один неверный ответ, и пойдешь со мной. Ладно. Слушай, ними-ними-нот, а зовут тебя Том-Тит-Тот. Угадала. Угадала. И человечек тут же исчез. С тех пор его и след простыл.